Глава 21. Я невольно обернулась, снова окинула его взором. В отличие от утра, когда им владела злость, сейчас на лице герцога не было недовольства, и он как-то по-доброму смотрел на меня. «Если все будет хорошо, я подарю тебе свободу за твою службу». Услышав эти слова, я опешила. «Как свободу? Настоящую свободу? Как у него, как у других людей? Я не ослышалась?» Я даже на миг впала в ступор, думая, что мне померещились слова герцога. Но, мессир, в нашем королевстве нет такого закона, чтобы рабыня могла получить свободу, — тихо пролепетала я. И это было страшно, потому что даже накопив денег, я не могла выкупить свою свободу и стать вольной ни за какие богатства. Я знала, что в некоторых далеких странах, где существовало рабство, есть такие законы, и бумага называлась грамотой свободы. Но в нашем жестоком королевстве такого не было, потому я и удивилась словам герцога. «Ты права», — согласился он, и его лицо стало снова строгим и хмурым. «Но я могу написать тебе бумагу о том, что ты, как моя рабыня, вольна передвигаться по всей территории королевства сама, когда и куда тебе угодно, невзирая на мою волю. Ты сможешь уехать, куда захочешь, и делать то, что пожелаешь». «О, вот как!» – произнесла я воодушевленно. Поняла, что герцог прекрасно знал все лазейки в законах королевства, и его предложение показалось мне очень заманчивой перспективой. Надежда на то, что жизнь скоро изменится в лучшую сторону, охватила меня. «Благодарю вас, ваше сиятельство! Вы очень добры ко мне!» Мои последние слова явно понравились ему. Я заметила, как после слов «добры» его лицо стало меняться. Оно разгладилось, а взгляд потеплел. «Ступай, уже много времени», — сухо бросил он и тут же отвернулся от меня. Я кивнула, снова направилась к двери. В следующий миг услышала, как герцог болезненно закашлялся. Только на миг я остановилась, но решила, что надо немедленно идти на кухню и сделать все побыстрее. Сварить Мишелю вкусный овощной супчик, а его отцу приготовить отвар из тех трав, которые я купила в лавке аптекаря. И все это я смогу сделать параллельно, я даже не сомневалась в своих силах, потому стремительно покинула кабинет герцога. Естественно, не стала говорить Домаранси, что его драгоценная Мадлен и кухарка портят мальчику еду. Эти злыдни еще начнут мстить и наговорят про меня герцогу гадостей, а он выгонит меня из замка. С такими, как Мадлен и Барбара, надо было действовать осторожно, но, конечно, я не собиралась забывать их темные делишки, а намеревалась найти доказательства их козней и уже их предъявить герцогу. Быстро сварив суп, я направилась в спальню к Мишелю. Как и сказал Демаранси, мальчик уже ждал меня. Едва я вошла с подносом, он радостно воскликнул. «Мамочка, я так сильно скучал без тебя. Даже сам снова расчесал волосы. Посмотри!» «Какой ты молодец, Мишель!» — улыбнулась я, ставя еду на стол. Убрала с подноса большую супницу, предварительно налив тарелку порции для Мишеля. И также оставила на столе сладкую фею. Так назывался прозрачный леденец на палочке в виде балерины, чтобы отдать ему после того, как он съест суп. Эту сладость для Мишеля купила на свои денежки Эжени. Она сказала, что хочет побаловать маленького герцога. В тот момент на рынке я даже растрогалась. Маленькая служанка покупала мальчику сладости, хотя и получала совсем мизерное жалование. Однако я даже этого не могла. У рабынь не могло быть своих денег. Все им покупал хозяин. Но сейчас эти мысли не вызвали у меня огорчения. Ведь теперь в моем сердце теплилась надежда на то, что когда-нибудь я покину этот замок и стану почти свободной, как обещал герцог. Когда Мишель поправится, я уеду отсюда и начну новую жизнь. Ведь я буду свободна, Демаранси обещал, и я верила его слову. Отчего-то знала, что он точно сдержит его. Такие, как он, не бросали слов на ветер, и если что-то обещали, то выполняли. Или же не обещали вообще. Как я и ожидала, Мишель с удовольствием проглотил тарелку супа и попросил добавки. Наливая ему еще из большой супницы, я пожалела только о том, что не приготовила мальчику второе блюдо. Но вечером я должна была обязательно исправиться. Когда малыш наелся, я внимательно посмотрела на него и предложила. «Сынок, «Ты так долго лежишь в постели. Может, немного пройдемся с тобой по комнате?» «Мои ноги не ходят. Они болят сейчас?» «Нет», — замотал головой мальчик. «Тогда давай я помогу тебе встать. Смотри, там на столе лежит леденцовая фея. Эжи не купила ее тебе. Если хочешь ее взять, ты должен подойти к ней сам». Мишель перевел взор на стол, и его глаза загорелись. «Ну, я хочу леденец, матушка, дай мне!» «Нет, милый, ты должен взять его сам», — так сказала Эжени. «Эжени плохая!» «Это не так. Давай я помогу тебе», — предложила я, наклоняясь и откидывая его одеяло. Мальчик поджал губы и, как-то скуксившись, смотрел на меня. Я видела, что ему очень хочется леденец, но он все равно боялся встать. «Господин лекарь будет сердиться», — прохныкал малыш. «А мы ему не скажем, Мишель, никому не скажем, даже твоему отцу, хорошо? Это будет нашей с тобой тайной». «А если придет чудовище и убьет меня, потому что я встал?» «Чудовище ведь приходит только ночью, так?» «Да, когда все уже спят». «Ну вот, сегодня ближе к полуночи я приду к тебе, сынок, и буду ночевать здесь, в твоей спальне. И если чудище придет, я его прогоню, и оно тебя не тронет». «Правда, мамочка, ты это сделаешь?» «Да». «И будешь спать со мной каждый день?» «Каждую ночь, Мишель, обещаю тебе», — кивнула я. А про себя подумала, пока не пойму, что это за чудовище такое, и кто так жестоко изводит мальчика. И когда поймаю этого злодея, ему точно не поздоровится. Мальчик кивнул, и я помогла ему встать. Первые шаги он сделал неуверенно и едва не упал. Но я была рядом и тут же придержала. Обвела рукой его за плечи. Он сделал еще шаг и еще. Ноги его чуть дрожали, но все же у него получилось сделать еще несколько шагов. «Матушка, я хожу, и у меня ничего не болит». «Именно, милый, твоему телу надо двигаться, гулять», — улыбнулась я. «Оттого твои ножки стали слабыми, что ты лежал все время. Но если ты будешь ходить каждый день, они снова станут сильными и здоровыми. И мы сможем пойти гулять, как ты и говорила утром?» «Конечно, Мишель. Можем пойти уже завтра. Сегодня ты потренируешься ходить в своей спальне. И слепим снежную бабу. Я видел, как за окном шел снег». «Слепим. Обязательно».